Глава 29. Любовь с первого взгляда. Петя все никак не мог забыть эту девочку. Как ни странно, он думал о ней часто, с горьким чувством разлуки, и мысленно упрекал ее за то, что она внезапно появилась и также внезапно исчезла, как будто она была в этом виновата. Петя придавал преувеличенное значение взгляду, которым они обменялись. Петя уже прочитал романы Тургенева, героя нашего времени, «Войну и мир», разумеется, Евгения Онегина, почти всего Гончарова. И хотя Василий Петрович, руководивший чтением своих мальчиков, особенно напирал на общественное значение всех этих классических произведений, Петю захватывало в них совсем другое. Любовь. Он с жадностью проглатывал страницы, где говорилось о любви, рассеянно пропуская те, в которых было общественное значение, или, как строго говорил отец, главное содержание произведения. Для Пети главное содержание произведения заключалось в любовных сценах. Будучи от природы мальчиком влюбчивым и мечтательным, он быстро усвоил всю науку возвышенной любви русских романов. Изучив теорию, он при каждом подходящем случае старался применять ее на практике. Но это оказалось не так-то легко. Любовь с первого взгляда или холодное равнодушие, примененное какой-нибудь знакомой гимназистке четвертого класса в черном переднике, касторовой шляпе с форменным зеленым бантом и клеенчатой книгоноской в маленьких руках, отнимали массу времени, но не имели никакого смысла, потому что девочка на все эти ухищрения только же манно улыбалась, решительно не понимая, что же в конце концов от нее требуется. Тем не менее, Петя довольно часто погружался в мир воображаемых страстей. Тогда представлял себя то Печориным, то Онегиным, то Марком Волоховым, хотя, в сущности говоря, был гораздо ближе к Грушницкому, Ленскому и Райскому. Разумеется, в это время все знакомые девочки в его глазах превращались в Мэри, Татьян и Вер, прелестных и страдающих, что весьма льстило его самолюбие. К Ольгам, Марфенькам, Петя относился весьма пренебрежительно. Впрочем, сами девочки редко об этом догадывались и считали Петю странным чудаком и задавакой. Сначала путевые впечатления были так сильны, что Петя забыл и думать о любви. Но вот в его глаз влетел крошечный уголек, и начался новый роман. Разумеется, это был роман, и любовь с первого взгляда, в этом Петя не сомневался. Но кем была она, и кем он, следовало еще разобраться. Так как дело происходило за границей, то больше всего подходил Тургенев. Она могла быть Асей, или даже с небольшой натяжкой Джеммой из повести «Вешние воды». Это было тем более удобно и приятно, что в обоих случаях Петя в качестве главного героя оказывается сразу же горячо и преданно любимым. Однако чутье подсказало Пете, что на самом деле она была не Джемма и не Ася. Пожалуй, она даже подходила для Онегинской Татьяны. Но Татьяну Петя тоже отверг. В подобном случае ему следовало стать Онегиным, что никак не совпадало с его потребностью взаимной любви. Княжна Мэри и Белла тоже не подходили хотя бы, потому что Пете порядочно-таки надоело быть Печориным, чем он в последнее время сильно злоупотреблял. Больше всего годилась Вера из «Обрыва». В ней тоже было что-то непокорное и таинственное. В таком случае Пете оставалась роль Марка Волохова, так как на неудачника Райского он был решительно не согласен. Ну, что же, Марк Волохов совсем неплохо. Он еще никогда не был Марком Волоховым. Петя не успел окончательно остановиться на Вере и Марке Волохове, как ему вдруг показалось, что Клара Милич с ее таинственным загробным поцелуем есть именно то, что надо. Она Клара Милич. Что может быть лучше? Но в ту же минуту внутренний голос сказал Пете, что это тоже неправда. Между тем любовь не ждала, она не терпела ни минуты промедлений. И вот, наскоро смешав Татьяну, Веру, Асю, Джемму, оставив загробный поцелуй Клары Милич и прибавив черный бант в каштановой косе, Петя в конце концов получил ее. Ту единственную, нежную, на всю жизнь любимую и любящую, с которой его так мимолетно свела судьба и так безжалостно разлучила. Горькое чувство разлуки овладело Петиной душой. Все время он испытывал странное одиночество. Он втайне упивался своим одиночеством, хотя оно не только не мешало счастью путешествия по Швейцарии, но даже как бы усиливало его. Больше он не был ни Печориным, ни Онегиным, ни Марком Волоховым. Он был самим собой, но только каким-то новым, вдруг возмужавшим. Василий Петрович не без тайной тревоги наблюдал, как меняется Петя, на глазах превращаясь из мальчика в юношу. Он чувствовал, что с его сыном происходит что-то непонятное, и приписывал это обилию новых впечатлений. Возможно, так оно и было. Но он даже приблизительно не мог себе представить всей той чепухи, вызванной слишком пылким воображением, в которую была погружена Петина душа. Он иногда брал Петю за плечи, заглядывал ему в глаза и своей большой рукой с узловатыми жилами ерошил его волосы. — Что, петушок, что, маленький? — ласково спрашивал он сына. И тогда Петя, готовый заплакать от жалости к себе, мрачно отстранялся и глухо произносил: — Я не маленький. При каждом удобном случае он стал пристально смотреться в зеркало, стараясь придать своему лицу мрачное и мужественное выражение. Он стал особенным образом причесывать волосы отцовской щеткой, которую старательно мочил водой, прилагая все усилия, чтобы волосы не торчали на макушке.